начаты Евангелие и Библия, и мечта о них по сей день не брошена, но... Чтобы осуществить, нужно, по крайней мере, год ничего другого не делать, отказаться от всех заказов. Если бы я была меценатом или страной, я бы непременно заказала Гончаровой Библию. Кроме крестьянских и иконных, натюрморты. К слову, в каталоге так и значится «Мертвая натура», которую немцы гениально заменили «Стиллебен» — «Жизнь про себя». Писала все. Старую шляпу, метлу, качан капусты, когда были цветы, когда были плоды. В цикле «Подсолнухи» выжило из них все то масло, которое они могли дать. Кстати, и писаны маслом, их собственным золотым, лечебным, целебным, от печенки и трясовицы. Много писала книг, много писала бумагу, свертки. Историйка. Стояла у стены 12 больших холстов, совсем законченных, обернутых в бумагу. В тот день Ларионов принес домой иконочку. Висела у кого-то в беседке. Понравилось — подарили. Ильи Молниегромного. Вечером Гончарова, всегда осторожная, а нынче особенно со свечой, московские особняки тех годов, что-то ищет у себя в мезонине. Вижу руку, ограждающую не свечу, а все от свечи. Сошла вниз. Прошел срок. Вдруг дым, гарь. Взбегает. 12 горячих свитков. Сгорели все. Ни одного из них не помню. Только помню, солдат чистит лошадь. Так и пропали холсты. Так к Гончаровой в гости приходил Илья. Так одно в моем восприятии Гончарова с народом, что, случайно набредя глазами на непросохшую еще строчку «пропали холсты», видение холстов на зеленой лужайке расстелили белить, солдат прошел и украл. Полотняный завод «Гончаровские полотна». Холсты для парусов, гончаровские холсты. Станок, наконец, и станок, наконец. Игра слов, смыслов. Расскажите мне еще что-нибудь из первой себя, какое-нибудь свое событие, вроде Ильи, например, или тех серебряных мальчиков. Был один случай в Тульской губернии, но очень печальный, лучше не надо, смерть одна. Да я не про личную жизнь, или что так принято называть, не с людьми. Да это и не с людьми, интонация, с людьми что? С совенком случай. Ну вот, подстрелили совенка, нет, лучше не надо. Вы его очень любили? Полюбила его, когда мне его принесли, раненого уже. Нет, не стану. Весь случай с совенком.